Глава 8. Мне остается уже немного рассказывать. Все подходило к концу. Через месяцы мы, последние, возвращались на родину. Через 2 недели после описанного в предыдущей главе закрылся за отсутствием публики кафе «Шантан». За это время я несколько раз виделся с Клотильдой, но Бартов был прав, сказав когда-то, что после первого ужина все это кончится. Это и не кончилось, но лучше бы было, если бы кончилось. Выхода не было. Чем дальше, тем яснее это становилось. Не верил я и глубокому чувству Клотильды. Она все продолжала петь, и я не знаю, как она проводила свое время. Прекрасная, как нежный воздух, южная осень, она была и вся сама только этим воздухом. Так, по крайней мере, мне показалось. Так я думал, сомневался, переходил от отчаяния к вере и опять перевес брала отчаяние.